Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан Веры Евангельской Пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Пусть будет называться «Бедность, богатство и благосостояние». Но он будет через пару недель, поэтому у вас есть возможность подготовиться, отдохнуть, набраться с силами. А сегодня я хотел бы, наверное, немного подготовить вас к этому курсу, чтобы мы, и я в том числе, вместе с вами, с правильным сердцем дальше двигался по жизни. Так, кто-то меня там ухудшить сделал. Марк, убери. На самом деле все будет хорошо, аминь. Потому что плохое уже надоело, да? Согласны? Хорошо, знаете, эти монахи тибетские говорят, что продлевает жизнь. Знаете? Хотите, поделюсь с вами. Мы христиане, мы не знаем, да, что говорят тибетские монахи. Иногда можно. Это не доктрина. Но тем не менее. Они говорят, нужно... Иисус Господь продлевает жизнь духовную. Аминь. Я про ту, которая сейчас. Надо есть в два раза меньше, гулять в два раза больше и радоваться в три раза больше и всегда любить. Хорошая формула. Вам нравится? В общем, так неплохая. Если даже они не веруют во Христа, я думаю, что они знают, о чем говорят. Отчасти. А знаете, что способствует нам радоваться? Что такое радость вообще? Задумывались? Я думаю, что это, ну, это не определение, но мое ощущение такое. Радость — это когда моя душа перестает просить то, что ей нужно, и начинает быть благодарной и радостной тому, что у нее уже есть. Брат, аминь. Вот, один согласен. Спасибо тебе. Хорошо. Мы сегодня будем говорить о сердце, о сердце нашем, сердце, и что в нем происходит, что в моем сердце происходит. Потому что я когда готовился, я понял, что там не все так вкусно и сладко, как я думал. Афоризмов подготовительных проповедей. Корабль тонет не когда он на воде, а тонет, когда вода в нем. И в связи с этим мудрость такая. Не то важно, что вокруг вас происходит. Важнее гораздо то, что внутри нас. Согласны? Да. Все, расходимся по домам. На две недели вам для размышлений. Хорошо, еще одна история. Я ее слышал давно-давно, когда учился в библейской школе. Ее рассказывали как настоящую историю, произошедшую где-то там. Даже вроде как были живые свидетели этого. Ну, я думаю, что, возможно, она когда-то и была в жизни совершена, да, но это уже как притча. Жили два соседа в деревне. И один был злой и не очень как бы нравилось ему соседство с другим человеком, а тот был верующим. И он все не знал, как бы ему насолить, как бы ему нагадить, даже я бы не побоялся этого слова. И в один из дней он взял ведро, пошел в уличный клозет, набрал оттуда жижи и вылил на крыльцо к соседу, крестьянину, верующему. Ну, тут, конечно, соответственно, с утра выходит, видит все это дело, знает, у него сомнений даже нет, кто это сделал. Вымывает все, вымывает ведро, идет в сад, набирает ведро яблок и ставит на крыльцо этого человека. Сын, видя поступок своего отца, говорит: «Отец, почему ты так сделал? Он же тебе вот такого натворил». На что отец ему отвечает: «Чего у нас переизбыток, тем мы и делимся». Но мы с той стороны, где яблоки, да? Вы и я надеюсь. Дай Бог, да, что вот в сердце нашем яблони цвели. И мы дарили людям яблоки. Но не всегда, к сожалению, так происходит. И у нас есть, как говорит наш драгоценный любимый пастор, да, есть место для роста. Мы хорошие, замечательные, но есть куда расти, да? Есть в чем изменяться и в чем совершенствоваться. Итак, мы говорим о состоянии сердца. Я хотел бы притчу прочитать. Это Евангелие от Матфея, 20 глава. Евангелие от Матфея, 20 глава, с 1 стиха. Много сегодня, мне кажется, будет из Слова Божьего. Но... Итак, 20 глава. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. И, выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно. И им сказал: идите вы, виноградник мой, и что следует будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. И когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около 11 часа получили по динарию, пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же ответил ответ, сказав одному из них: друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не власть на своем делать, что хочу? Или глаз твой зависит от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных и мало избранных». Знаете, эта притча начинается в другой главе, с того же стиха. Многие же будут первые, последние, и последние первые. И мы знаем это толкование этой притчи, все слышали, да, и притча звучала к иудеям, и говорилось о том, что иудеи, да, были призваны первые Богом, но они не приняли его, и последние — это мы с вами, язычники, которые приняли, да, и стали первыми. Это одно из толкований. Но внутри самой притчи мы видим состояние сердец людей. Если мы возьмем это, да, как тот, кто призвал, да, тот, кто там, хозяин сада позвал работников и нанял их, и договорился о заработной плате, написано, что одних позвал, потом вторых, третьих, четвертых. Да, это, ну вот я занимаюсь стройкой, я пошел, допустим, договорился, гипсокартон надо крутить, да, я за определенную плату, там, за неделю надо столько-то закрутить, столько-то денег. Позвал одних работников, понимаем, что мы в неделю не вкладываемся, иду, зову еще других, там, через два дня, третьих, четвертых, ну и там кто-то работает уже в полсубботы, да, и все, и работа заканчивается. И получается, что я начинаю расплачиваться, да, как здесь вот хозяин, и решил всем дать одну сумму. Интересно, что в притче, да, этот хозяин виноградника, он такой, он человек, да. Я бы, не знаю, я бы не стал так искушать судьбу, честно говоря, да, чтобы те, кто последние, вот первые пришли, увидели, да, заработную плату последних. Я бы не стал сейчас, это чревато, может быть, последствиями. Но тем не менее, условно, да, ты договорился там на... Сколько сейчас в день зарабатывает? ну, 1500, 1500-2000, да, там, разнорабочий, чернорабочий. Вот ты договорился в день 1500-2000, да, и в конце концов ты платишь и тому, кто и час не работал, 1500-2000, и тому, кто с утра пришел. И, конечно, у тех, кто пришел пораньше и поделал побольше, у них недовольство возникло в сердце. Вот об этом Господь хочет нам сказать. Он хочет показать нам наше состояние сердца. Здесь, смотрите, Царство Божие, да, написано, оно внутри нас есть. Или оно приблизилось, оно внутри нас есть. И все, что связано, да, с Царством Божьим, это как бы внутри нас, это вопрос господства, да, это проблемы Царства Божьего, это проблемы сердца. Сражения чаще всего происходят внутри нас. И проблема Царства Божьего — это проблемы, да, проблемы сердца. А проблемы сердца — это проблемы господства. Кому мы доверяем свою жизнь? Кто мой господин? И здесь написано, да, что ваш глаз завистлив, не могу ли я дать столько, сколько я хочу. И когда я читал эту притчу, я понимаю, что, о, вот грешен я перед вами, каюсь сейчас, мой глаз завистлив, оказывается. Я смотрю, не будем называть имена, пароли, явки, но я смотрю на одного брата, и у нас, в принципе, в жизни практически параллельно, одинаково все происходит, да? Но он проходит какие-то моменты, более свободно, более спокойно. И я смотрю на это, а у меня так не получается. И внутри я понимаю, что у меня есть эта зависть. И я понимаю, что эта зависть, она растет из того, что я не до конца доверился. Не до конца доверился Богу. Не так, знаете, возлюби Господа всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, да, всеми мыслями. Вот что так не хватает в моей любви к Господу. И вопрос господства, знаете, может кто-то сейчас подумает, мы много говорим о сыновстве, много говорим об усыновлении, и это одно другое не исключает. Я сейчас не говорю о господстве, как один господин, другой раб. Я не об этом, да? Я совсем не об этом. Потому что рабство – это когда есть тот, кто господствует, да, есть тот, кто находится в собственности у этого господина. Это рабство. Я говорю о господстве как о защите. Когда ребенок растет в семье, он сын, но он же и под господством своих родителей, потому что отец и мать, они отвечают за его безопасность. И вот если он не принимает их господство в той роли, да, в роли защитников, то получается, что он может натворить дел. Пойти куда не надо, упасть, да, там, в яму куда-нибудь пойти, в лужу окунуться. Это будет его выбор, конечно. Но тем не менее, я говорю о господстве как о защите. То, что Господь нам дает. Господство как защита. Как обеспечение. Потому что есть Господь, допустим, я верю, что вот именно это слово «господство» — это мой выбор. Потому что когда я пришел к Богу, я сказал, я исповедую тебя Господом и Спасителем. Бог дарует мне спасение, и я принял это. Но Бог, я исповедовал, что Он мой Господь. Бог жаждет, чтобы я отдал свою жизнь Ему. И не только жизнь, как физическую жизнь, но и все сферы, все составляющие моей жизни отдал Ему. И вот когда мое доверие, оно перейдет на другой уровень, перерастет на другой уровень, тогда у меня не будет зависти. Знаете, состояние сердца нашего. А есть выражение такое, знаете, жаба душит. Жаба душит. Знаете выражение? Все такое. А состояние такое, знаете? Интересно, да, выражение, откуда оно пошло, знаете? Вообще много есть версий на эту тему. Одна из них, что есть болезнь сердца, и когда, да, грудная жаба называется, и когда люди это переживали еще в те времена, когда не было медицинских терминов, они это так идентифицировали, они говорили, что как будто большая жаба сидит на груди, не дает там дышать, вздохнуть. Вот когда жаба давит, такое состояние, да, ты не можешь нормально вздохнуть, расправиться, да, ты вот в таком состоянии. Есть еще там связанная болезнь жабы, это где-то в области тоже горла что-то. Ну, все связано с тем, что происходит у человека удушье, он не может спокойно дышать. И когда мы, вот, когда нас давит жаба, душит нас жаба, мы не можем вдыхать свободно кислород, воздух, свежий ветер, который Бог нам дает. У нас диафрагма сжата. Мы не можем этого делать. Мы не можем этого делать. А еще есть такое одно из толкований, откуда это выражение. Это из области колдовства, когда... Знаете же, да, все эти... Ну, вы все знаете. Извините, вы все знаете, да. Или знали, часто вы уже забыли об этом. Когда обращались люди к колдунам, ну, все сказки читали, да, про бабку Ёжку, там, у нее мыши сушеные, там, лягушки, жабы, вот с этим связано. Когда человек приходил какой-нибудь наговор навести на другого человека, да, он приходил к этим ведуньям, колдуньям, и у них там лягушачьи лапки в котле варились, они что-то там делали, и потом человеку становилось плохо. Вот. Вот нам, ну, Бог хочет нас освободить от этой жабы. Меня точно, я верю, я знаю. Я уже перед вами исповедовался, и мне уже легче. Спасибо, Господь. На самом деле, и Господь, Он хочет, чтобы у нас не было этой лягушки внутри, снаружи, где бы там ни было, да, чтобы наше сердце, оно было свободно. А знаете еще, что мешает? Вот есть так, как бы раз я уже взял я пример этой лягушки, есть в этих верованиях индуизма, там такая, как она, денежная лягушка. Есть денежное дерево, да, есть лягушка вот денежная, которая там приносит счастье и богатство, и у нее там монета во рту торчит, и там по фэншую все должно быть как-то. Правильно, монета должна вытаскиваться, и ты ее должен где-то там поставить, чтобы она приносила счастье и богатство. А если ты не поставил, или у тебя какое-то несчастье, тебе там что-то с ней надо сделать, какие-то обряды, помыть ее в какой-то ключевой. Ну, там много-много всего. Если не буду вам рассказывать. Я почему как бы пример беру? Знаете, в нашем христианстве иногда это вот как фэншуй. Я думаю, что вот хорошо мне будет, если я там десятину положу вот сегодня, полную сумму там. Или я вот пожертвую туда, да. Или я сегодня вот так молиться буду. А завтра я вот в этом углу, не, вот в этом углу я стою, я вот Бога чувствую. А вот, вот там вот он в кепке проповедует, все, Бога нету. Это вообще не церковь и не церковь. Знаете, вот у нас такой фэншуй христианский организуется. Да. И получается... И получается, я понимаю, что как бы у нас, да, есть какое-то свое знание, понимание, но когда мы это возводим в ранг какой-то истины, да, это вот нам мешает, нашему христианству, а мешает господству Бога на самом деле господствовать, управлять, защищать, обеспечивать меня, тебя, того, кто ищет его. И если мы вернемся к этой притче, да? Что произошло-то? Жаба задушила, да? А почему? Знаете, почему жаба душит? Потому что с тобой по справедливости поступили, а с ним по благодати. И вылазил. А почему не я? А почему не со мной? Но когда в моем сердце правильное принятие Бога, знаете, что происходит? Когда я принимаю господство Бога, берем другую притчу. Когда написано, хозяин дома собрался уехать и дал одному по мере его, по силе его талантов 5, другому по силе, да, 3, 4, 3, 2, и одному 1 талант. И когда вернулся, что произошло? Написано, да, один употребил их, понес на торг, увеличил в 2 раза. Второй, третий, четвертый. А последний, кому был дан 1 талант, он его закопал. А что было господином сказано? Да? Для чего были даны таланты? Чтобы их, что сделать? Приумножить. Не было господства. У этого человека в сердце не было. А у тех было. И написано, что верный в малом подставлен над многим. Каждому он сказал. Хорошо, добрый, верный раб. Он говорит, верный в малом поставлен над многим. Он по справедливости там поступил. Согласны? Тоже в той притче. Да? Вот Бог нас, может быть, Он испытывает. Скорее всего, часто в моей жизни я чувствую так, что некоторые вещи происходят иногда, да, чтобы, как землетрясение, для того, чтобы с меня вся эта стружка, шелуха слетела, вся короста осыпалась, а все, что настоящее, все, что от Бога, что вот заложено им изначально, оно осталось. И иногда может это быть по справедливости. И это хорошо для меня. А еще лучше, когда со мной по справедливости, а с соседом по благодати. Это еще лучше для меня. Это большая, огромная зона роста. Куда я могу шагнуть? Как в бесконечность. А могу не шагать. Но это вопрос опять господства Бога в моем сердце. Вся борьба в сердце. Все взаимоотношения, они вот в сердце. Мы учимся менять мышление, и это хорошо, да, и мы его меняем. Но Бог говорит, с одной стороны, дам вам сердце плотяное, новое, да, и Он дает его, но там идет война, там идет война. Бог хочет нас освободить от этой жабы, хочет освободить, знаете, потому что это идолопоклонство. Чистой воды идолопоклонство. А знаете, чем удобно еще идолопоклонство? В некоторых религиях есть такой у них опыт, когда они молятся там своим богам, да, каким-то идолам, и у них все хорошо, все замечательно. Но когда что-то не происходит, и ответы на молитвы не приходят, некоторые вот, есть культ такие, не знаю. Они берут там плеть и истигают своего идола за то, что он вот он не сделал. Вот ты не дал мне то, что я просил. И знаете, вот ну, удобно, да, заниматься идолопоклонством. Когда хорошо, ты там это, ты доверяешь, да. Когда тебе плохо, ты это в себя включил и давай там наказывать того, кто тебе ничего не дал. Но это не господство, да? Это я даже не знаю, как это назвать. И вот Бог хочет нас от этого. Ну, я не скажу, что это в чистом виде, да, идолопоклонство, но оно в некоторой мере у нас иногда вот происходит, вот осуществляется. И Бог, Он против вот этого всего, против вот этой всей шелухи. Он хочет это все вынести из моего сердца. Всякую зависть, всякое недоверие. И он говорит, я хочу господствовать, и я предлагаю свое господство не для того, чтобы надмиваться над тобой, но для того, чтобы защитить тебя, для того, чтобы дать тебе то, что я имею. Когда я выбираю быть гражданином какой-то страны, да, я соглашаюсь участвовать, да, там, платить налоги, еще что-то. Но и, как бы, да, это двусторонний договор, это государство, там, оно обещает меня, защищает, обеспечивает все мои конституционные права. Так? Вот я, когда вхожу в Царство Бога, да, я некоторые там правила знаю, да, этого царства. Да? И вы знаете. Вот, и Бог, Он обеспечитель, Бог, Он защитник, Он хочет, да, Он приглашает нас в свое царство, Он хочет отдать все, что Он приготовил в этом царстве для меня и для тебя. Но если Я здесь чуть-чуть себя отдал в сфере финансов, да, а в сфере чувств не отдал себя Богу. И что хочу, то и ворочу, да? Ну, не получится, не получится. Нельзя. Ну, сейчас можно, конечно, слепить, есть суперклей, там, дерево с металлом, да? Но раньше это невозможно было. То есть нельзя два разнородных вообще вещества совместить. Ну, невозможно, это не получится. И мы вот делаем это, мы пытаемся, и все время мы мучаемся, потому что, ну, не выходит каменный цветок. Ну, не получается. И Бог о своем господстве, Он изначально заявил, когда сотворил небо и землю, и призвал израильский народ к себе, да, и вел их, и обеспечивал, и дал им закон некоторый. И вот одна заповедь из этого закона, что евреи должны были со своего поля отдавать колоски, ну, они не должны были собирать все, не должны были, весь урожай. А они, это было сделано для того, чтобы те, кто неимущие, бедные и не мог там посеять, могли прийти на это поле, собрать этот хлеб, там, вымолоть муку, слепить себе хлебушек, да, и скушать его, и не умереть с голоду. Бог еще с того момента, Он тренировал израильский народ. Вот он из них эту жабу выгонял. Ну, в принципе, да, это же мое поле. Почему я кому-то что-то должен оставлять? Я хочу это все собрать, и у меня будет еще больше прибыль. А нет. Бог сказал, вот так и так делайте. И мы, помните, пример из Библии знаем, когда в книге Руфь, когда Руфь пришла и собирала колосья, у Воза, он был богатый человек. И что дало этому человеку вот это собирание колосьев? Он женился. Так что, братья, мотайте на ус. Позволяйте собирать колосья сестрам в вашей жизни, если вы богаты. Ну, женитесь. Но это вопрос господства, да? Воз доверял Богу. Он согласился с той заповедью, которая была дана израильскому народу. Второй пример, это ладно, еврей, он жил по закону. А вот другой пример, когда... Не спать. Скучно так совсем? Хорошо, есть еще пример другой. Вдова Сарепская. Помните, пророк Илия и вдова. Приходит пророк Илия к вдове и говорит, так, мол, и так, давай мне хлебушка сделай, я хочу есть, голоден я. На что она ему отвечает, жив твой Господь. У меня осталось там немного муки, немного масла, пойду сделаю хлеб, с сыном съем и умрем. Ну это как бы первоначально, да, ее фраза была. На что Илия не унимался и говорит, иди и сделай, там, и то-то и будет в твоей жизни. Да, и мука в катке не будет истощаться, пока дождь не пойдет на землю в вашем регионе. Что вдова сделала? Она послушалась Господа, который вообще не ее. Ну не ее это был Бог, но она разрешила ему господствовать в своей жизни, в своем сердце. И какой плод это дало? Мало того, что они не умерли, там еще другая история про нее же есть, что сын там потом умер, и пришел пророк Илия и исцелил, воскресил. Вот вопрос господства. Как и для евреев, так и для язычников. Что мы выбираем? И что это несет за нами? Это вот несет защиту и обеспечение со стороны Бога. И знаете, нету волшебной пилюли. У Бога нет волшебной пилюли. То есть она одна была, да, это Иисус Христос, да, чтобы спасти нас от всякого греха. Но дальше у него нету, как у какого-то такого священного грааля, который мы выпьем, и у нас в жизни станет хорошо во всех сферах жизни. И даже в вопросах финансов Бог к разным людям по-разному относился, ходя по земле. И две истории. Одна история про богатого юношу, это, кстати, Матфея 19 глава. Когда пришел этот юноша, сейчас где-то дословно скажу. Вот. И вот некто, 16 стих, и вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что делать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» И Иисус ему говорит: так, мол, и так, соблюдай там заповеди, возлюби, и все. Он говорит: я все это сделал. На что ему Иисус отвечает: ну, тогда продай все имение свое и следуй за мной, дай будешь иметь сокровища на небесах. И юноша ушел. А есть другая история про Закхея. Когда Закхей встретил, здесь юноша встретился с Иисусом, и есть встреча Закхея с Иисусом. И когда Закхей встретился с Иисусом, он что сказал? Я отдам половину имения своего, а раздам нищим, и вчетверо воздам тем, кого обидел. Но Иисус же ему ничего не говорил. Здесь Иисус сказал юноше, а он расстроился и ушел. А здесь наоборот, Иисус ни слова не сказал про богатство Закхея. Но Закхей так отреагировал. Это пример, что у Бога нету вот ты так делай, ты так делай, ты так делай. Вот Он с каждым работает по-своему. Он хочет вот это взаимоотношения этих. Но они приходят, когда в нашем сердце правильное восприятие Бога. Когда я готов отдать Ему, я готов довериться, я не включаю себя в каждой ситуации, да? Но первично я иду к Богу и задаю Ему вопрос. Пример с Давидом, когда Давид воцарился, написано, что он перед каждой битвой спрашивал у Бога, а будет ли победа здесь, а здесь будет, а там будет. Несколько раз, если вы будете читать, ну это крутой мужик был на самом деле, Давид. Про него слагали песни, когда он еще там царем не был, он победил Голиафа. И он знал свою мощь, свою могущество, что люди в него верят, что они за ним пойдут. Но он избрал господство Бога в свое сердце. И он шел за ним. И результат этого господства мы видим, он был поднят. А следующий его потомок, Соломон, был выше всех царей на земле и богаче всех царей. Господство Бога в моем сердце. Господство Бога в моем сердце приносит живой поток, силу в мою жизнь. И жаба умирает, потому что я не кормлю жабу, да? Потому что ей там делать нечего, потому что да, там не болото, потому что в моем сердце уже свежий поток, проточная вода, проточная живая вода Духа Святого. И у нас в жизни не всегда получается так хорошо, как хотелось бы. Естественно, надо включать радость. Да? Радость надо включать. Не, на самом деле, вот еще пример новозаветный, Павел. Павел пишет: умеешь жить в скудости, умеешь жить в изобилии. Наверняка этот человек писал то, через что он прошел. Я еще не до конца, да, учусь вместе с вами и говорю для себя в первую очередь сегодня. Я еще расту в этом. Я хочу, чтобы Бог господствовал. Павел пишет: умею жить в изобилии, умею жить в скудости. Он и палатки шил, и гоним был. И достаток у него, значит, был, если он говорит, жить в изобилии умею. Надо принимать жизнь. Вот господство Бога, оно как, в чем заключается? Что я принимаю мою жизнь, как жизнь от Бога, данную мне. И если с чем-то я не согласен, я могу прийти и задать ему вопрос, когда эти ходили, челом били к царю. Я могу свободно прийти, потому что я не раб, я сын, который может прийти к Отцу. Я могу к Нему прийти. И все это наше сердце, оно формирует дальше наше мышление. И я тут себя поймал на мысли, что у меня, конечно, еще совсем не царское мышление. Далеко не царское мышление. И выражается это, знаете, в чем? Вот оно какое-то нищенское у меня. Когда дети мои, любимые, замечательные, вот он приходил здесь. Когда он там где-нибудь лазит, бежит или еще что-нибудь. И там новые штаны себе прорвал до дыр за один день. Вам лучше меня не видеть. Прости, Господи. Сейчас нет, сейчас, конечно, уже не так. Но какое-то время назад... Я вот вспомнил, Господи, помилуй меня и прости, и дети, простите меня. Это реакция нищего человека. Потому что мы не в штанах счастья, да? И не в количестве их. Счастье в том, чтобы дети, да, выросли с чувством того, что они любимы и приняты. В дырявых они штанах или совсем без штанов. И сейчас, конечно, меня радует, когда мой сын или дочка приходит и говорит: «Пап, я тебя люблю, а я знаю, что им уже что-то надо». Но это уже не важно, потому что когда они приходят: «Пап, можно поиграть в телефон?» Я говорю: «Нет». А когда они говорят: «Пап, я тебя люблю, а можно поиграть в телефон?» Я говорю: «Попозже». Сердце отца нарастает, когда ребенок приходит к нему. Говорит о своей любви, говорит о своей... Это же выражение тоже его зависимости от меня. То есть он принял какую-то власть и мое господство над ним. Он не безрассудно берет телефон, хватает, да, и начинает играть с утра до вечера. Он принимает власть, но он принимает ее в любви. Он знает, что я не принесу ему горе и боли. И он с этим ощущением, с этим желанием в сердце приходит ко мне и просит. Итак, кто господствует в твоем сердце? Зеленая жаба по фэншую или Господь Бог, святой и праведный, который приносит защиту? И чтобы нам побеждать, да, все ненужное, все это идолопоклонство, все, что как бы, всю эту шелуху отметать, нам нужно научиться радоваться и праздновать тех людей, радоваться за тех людей, которые по благодати получили то, что мы получили по справедливости. И тогда свершится слово, сказанное в Писании: «Хорошо, верный, добрый раб, над малым был верен, над большим тебя поставлю». Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся, да? Если у кого-то была жаба, пусть она сейчас выпрыгнет.